Николай Рубцов. Невозможно забыть мне ничего, что касается Есенина. О нем всегда я думаю больше, чем о ком-либо. И всегда поражаюсь необыкновенной силе его стихов. Многие поэты, когда берут нефальшивые ноты, способны вызвать резонанс соответствующей душевной струны у читателя. А он, Сергей Есенин, вызывает звучание целого оркестра чувств, музыка которого, очевидно, может сопровождать человека в течение всей жизни. Во мне полнокровной жизнью живут очень многие его стихи. Например, вот эти. «Кто видал, как в ночи кипит кипяченых черемух рать? Мне бы в ночь в голубой степи где-нибудь с кистенем стоять». Так и представляется, как где-то в голубой сумрачной степи маячит одинокая разбойная фигура. Громкий свист, тихий вскрик, и выплывает над степью луна, красная, будто тоже окровавленная. Что за чувство в этих стихах? Неужели желание убивать? Этого не может быть. Вполне очевидно, что это неудержимо буйный. Полнота чувства, бьющего через край, самое ценное качество стиха, точно, без него, без чувства, вернее, без нее, без полноты чувства, стих скучен и вял, как день без солнца. Повторяю, это неудержимо буйный в русском духе образ жестокой тоски по степному раздолью, по свободе. Неважно, что образ хулиганский. Главное в нем романтика и кипение. С исключительной силой, выразившее настроение, беру чисто поэтическую сторону дел. Вообще в стихах должно быть удесятеренное чувство жизни, как сказал Блок. Тогда они действенны. Слухи были глупы и резки. Кто такой, мыл, Есенин, Серега? Сам суди, удавился с тоски, потому что он пьянствовал много. Да недолго глядел он на Русь голубыми глазами поэта, но была ли кабацкая грусть? Грусть, конечно, была, но не это. Версты все потрясенной земли, все земные святыни и узы словно б нервной системой вошли в своенравность есенинской музы. Это муза не прошлого дня, с ней люблю, негодую и плачу. Много значит она для меня, если сам я хоть что-нибудь значу.